Она связана с зарождением раннеклассового общества и государственности у инков кечуа, кечва, к которым принадлежали и инки. Другая легенда, она представляется более поздним изобретением самих инков, отразила победу этих новых общественных отношений и установление единовластия в самом клане инков в виде деспотической власти одного лица, опиравшегося, однако, на общинные порядки, все еще не изжитые кланом. Первая легенда. Высоко в горах, в местечке Паукартампу, было три окна, а точнее пещеры. Однажды оттуда вышли четыре, некоторые утверждают, что три, супружеские пары. Все они были родными братьями и сестрами. Окна украшало листовое золото, а центральное окно, будучи царским, именно из него вышли все братья и сестры, было усыпано еще и драгоценными каменьями. Отметим, что испанцы настолько уверовали в эту часть легенды, что потратили немало сил на поиски окон. Первого из братьев звали Манко Капак. Остальные братья носили имена, которые не совпадают в разных хрониках. Качи, что означает соль, учу, перец. Саука, ликующий, аука, враг, уанка и другие. Всех сестер звали мама, мать-хозяйка, прибавляя второе имя. Супругу Манко Капака все называли мама Окле. Правда, испанский хронист капитан Педро Сармьенто де Гамбоа утверждает, что она была не сестрой, а матерью своего супруга Манко Капака, как будто бы это меняет положение дел. Итак, братья и сестры выходят из своего царского окна и тут же сталкиваются со множеством чисто земных проблем, среди которых далеко не последнее место занимает забота о том, как выжить в новой обстановке. Невольно возникает вопрос, стоило ли для этого выбираться из своего царского окна. Они то помогают друг другу, то враждуют между собой. Три брата погибают. В живых остается только Манко Капак. Вместе с сестрами, которые, овдовев, становятся его женами, он добирается до плодородной долины и основывает здесь столицу своей будущей империи. Поселению дают название Куско. Чтобы назвать так пару соломенных хижин, нужно обладать незаурядной фантазией и еще большей смелостью, ибо Куско переводится как пупок, пуп, центр живого организма или вселенной. Таково было начало начал в соответствии с первой и более древней легендой. Вторую легенду рассказал хронисту инки Гарсиласо его родной дядя, чистокровный сын солнца Вальпа Тупак Инка Юпанки. Для удобства читателя мы воспроизводим эту легенду в свободном пересказе. Когда отец Солнце увидел, в какой дикости пребывают жители Земли, он проникся к ним жалостью и отправил своих сына и дочь к людям, дабы наставить их на путь познания отца Солнца и научить поклоняться ему. Оставил отец Солнце своих детей в долине озера Титикака и сказал, что там, где они пожелают отдохнуть или поесть, они должны попытаться вонзить в землю золотой жезл длиною в пол вары. примерно 42 сантиметра, и толщиною